МакМёрфи перезнакомил ее со всеми, и она каждому подавала руку. Когда дошла до Билли, еще раз поблагодарила его за свист. Из поста с улыбкой выскользнула старшая сестра и спросила МакМёрфи, как он собирается поместить всех десятерых в одну машину. А он спросил, нельзя ли ему одолжить больничную машину и самому отвезти половину команды. Но сестра, как мы и думали, сослалась на какой-то запрет. Она сказала, что если нет второго водителя, который распишется за нас в отпускном листе, половина людей должна остаться. МакМёрфи сказал, что это встанет ему в полсотни, придется вернуть деньги тем, кто не поехал. «В таком случае, — сказала сестра, — может быть, вообще отменить поездку и вернуть все деньги?» «Я уже арендовал катер. Мои $70 у него уже в кармане». $70? Вот как, мистер МакМёрфи. Кажется, вы сказали пациентам, что вам надо собрать на поездку $100, помимо 10 ваших». «А на заправку машин? Туда и обратно?» «Но $30 на это не уйдет, правда?» Она ласково улыбнулась ему и ждала ответа. Он вскинул руки, поднял глаза к потолку. «Да, вы своего шанса не упустите, госпожа следовательница. Правильно, что осталось, взял себе. Думаю, наши на другое и не рассчитывали. Я решил немного вознаградить себя за хлопоты». «Но ваш план не удался», — сказала она. Она еще улыбалась ему с большим сочувствием. «Не все ваши маленькие финансовые спекуляции должны удаваться, Рэндалл. И вообще я считаю, что вам и так слишком долго везло». Она как бы задумалась об этом, и я понял, что мы еще услышим продолжение. «Да, каждый из острых больных в нашем отделении дал вам долговую расписку в то или иное время по случаю того или иного вашего мероприятия. И не кажется ли вам, что одна небольшая неудача вас не разорит?» Тут она замолчала. Она увидела, что МакМёрфи перестал ее слушать. Он наблюдал за доктором. А доктор уставился на майку девушки так, словно забыл обо всем на свете. Когда МакМёрфи увидел доктора в таком столбняке, лицо его расплылось улыбкой, он сдвинул шапочку на затылок, подошел к доктору сбоку, положил ему руку на плечо, и доктор вздрогнул от неожиданности. «Доктор Спайви, вы когда-нибудь видели, как чавыча заглатывает крючок? Ничего свирепей на всех четырех океанах не увидишь. Кэнди, детка, ты бы рассказала нашему доктору о рыбной ловле и об остальном». Вдвоем они обработали доктора за какую-нибудь минуту. Он тут же запер кабинет и вернулся к нам, запихивая в портфель бумаги. «Бумагами я вполне могу заняться на лодке», — объяснил он сестре и прошел мимо нее так быстро, что она не успела ответить. За ним проследовала наша команда, но медленнее, и каждый ухмылялся ей, минуя дверь поста.